Епитимья. Дорогой о Господе В. А ведь надо вам Бога благодарить и самой готовностью и желанием понести епитимью явить свою благодарность и духовное понимание всего происходящего с вами. Епитимья-то ведь вам не от людей, а от самого Господа. И есть за что. Вы с Христом и Его Святой Церковью воевали, а Он-то этого горе-воина к своей груди прижимает и ведет по жизни так, чтобы живую Божию любовь познали вы и откликнулись опять же живым сердцем. Не судите никого. Где суд, там нет любви. Господь – любовь, чтобы спасать нас. На суд же Он придет во втором страшном и славном Своем пришествии, и тогда суд без милости, не сотворшим милости. А как всех жалко, как все изранены, искалечены. Господь не теряет надежды и самого скверного готов облобзать и лобызает. Но кому много дано, с того много и спросится. А самые страшные и губительные грехи – это осуждение и соблазн. И мы к ним причастны сполна. Вот откуда епитимья-то ваша. Благодарите Бога. Молиться будем о вас непременно. Оправдания своему поведению не ищите. Оно в гордыне. Прислушайтесь к голосу супруги. Через нее Господь посылает вам помощь. И обличать-то тоже надо уметь. Надо так сказать, чтобы человек услышал и раскаялся. А уж с высоты нашей неправды только о себе можно говорить, а других же молчать и слезы лить, все предавая Богу. Вы же, дорогой В, и сами знаете, как трудно побороть и одну страсть, даже и понимая, и осознавая ее в себе. И грех некоторых теперешних пастырей не есть грех церкви, но грех их немощи против церкви. А мы оказываемся все на одной скамье подсудимых. Только обвинения разнятся, и статьи будут различные. Господь привел вас на порог духовной жизни. Начинайте же без смущения нести тяготы этого по-настоящему спасительного делания. А говорить хорошо только тогда, когда слово подкрепляется правдой жизни не окружающих, а своей. Дорогая о Господе Г, вам нужны терпение и молитва. А когда милость Божия освободит вас от епитимьи, это дело Божие. Нам не дано исследовать сроки. Одно несомненно, что, пострадав здесь, человек освобождается от наказания вечности. Вот это и есть утешение всем страждущим. Сейчас враг еще борется за вашу душу, и не хочет отойти, но Господь вас не оставляет и дарует вам терпение. Без ропота только живите, и это вменится вам в мученичество. Дорогая о Господе М, получил ваше письмо, и я сказал бы вам те же самые слова, что и отец З. Непонятно, на каком основании и за что продлена ваша епитимья еще на 3 года. Разве за эти 3 года, пока вы несли ее, вы впадали в прежние грехи? За разрешением своего вопроса вам надо обратиться к архиерею. Только он своей архиерейской властью может снять с вас епитимью. А уныние очень страшно. Это ведь враг берет душу в плен, и она может умереть для Бога. Непременно обратитесь к владыке. Умудри вас Бог и укрепи. Дорогая о Господе И, чем можно утешить разбитое горем сердце матери? В моей власти только молитва о всех скорбящих. А еще я бы посоветовал вам посмотреть на все происходящее с вами с духовной точки зрения. Ведь если бы не болезнь Р, вы бы продолжали веселиться в жизни, не ведая, что стремительно летите в бездну. И второй немаловажный момент – болезнь сына, епитимья за тех, кто по вашему произволению не увидел света. раз эпитимья, то за перенесенные вами страдания последует и прощение. Покрывало же безумие душе самого Эр не повредит. И те, кто говорит вам о его светлой душе, говорят правду. А в больницу-интернат его вам отдать придется. Будете его навещать и, если будет возможность, будете и там причащать его. Другого выхода нет. Ведь если он в своем безумии причинит кому-нибудь увечья, то вы, не он, а вы и стаете в горе. Умудри вас Бог и укрепи. Дорогая о Господе Н.А., мне трудно утешать вас, ведь беда-то возвращена своими руками. Сейчас реальной и действительной помощью для вас остается только молитва за дочь и за ее отца. Дай вам Бог терпение на долгое время. Если семя веры, брошенное в землю сердце дочери, не затопчет утехи, то, повзрослев, она вернется к вам. Но надо молиться и молиться с верой и надеждой. Пришло ваше время нести эпитимью во спасение за многие ошибки, сделанные в жизни. Пришло время и духовного экзамена. Вот в чем только и есть ваше утешение. Скорбите о дочери, о маме своей, получившей от своей чери, от вас, в свое время много боли, о тех детях, которые были брошены на произвол судьбы, и о вашей причастности к их судьбе. Дорогая моя Энн, все это суровые уроки жизни, а в народе-то ненароком говорят, как аукнется, так и откликнется. Правосудие Божие, жалея людей, дает им возможность не погибнуть до конца. Благодарите же Бога и не отчаивайтесь. Ожесточение в С произошло от того, что вы все пытались совместить несовместимое, храм и таинство с безобразием жизни, и ради этого он стал одержимым. Укрепи вас Господь. Раба Божия Н. Вам все скажет священник на приходе. Да вы так спокойно и деловито толкуете о причине убийства младенца, что неудивительно вселение в вас темной силы. Ведь детоубийство – это убийство ангела. Впустить в себя тьму нетрудно, а вот избавиться от нее куда сложнее. Теперь вам необходимо глубокое и искреннее покаяние, без оправданий, без следствия, ибо грех остается грехом, да еще смертным. И исповедь не только словами, но осознанием сердечным о падении своем, чего, к сожалению, должен еще раз отметить, у вас нет. После покаяния надо пособороваться и понести наказание, эпитимью, которую даст вам духовник на исповеди. Чаще всего это 40-дневное чтение покаянного канона. А дальше терпеливо молиться и ждать милости Божией в прощении греха и исцелении от одержимости. А когда изволит Господь помиловать, это уже Его дело.